Изуку, заместитель командира МАМА, подметил: «Я уверен, что у нас есть преимущество в разведке и мобильности, но захватить вражеский кейс будет сложно. С учетом того, что в их команде есть девушка Лоза и парень, который может разжижать окружающую среду, подобраться к ним близко будет крайне тяжело. Я думаю, что первое может быть их надзирателем, но второму почти гарантированно поручат охранять кейс. Тогда, кого ты предлагаешь послать, чтобы захватить его?» — спросила мама, побудив почти всех перевести взгляд на Изуку. Посмотрев в сторону Шинса, парень пояснил: «Если мы сможем подобраться с Шинсакуну достаточно близко, он сможет вывести из строя их защиту или, по крайней мере, помешать их связи. Я считаю, что он должен возглавить разведывательный отряд вместе с Торусан, Ида-куном, Аджира-куном и Такоими-куном». Подняв руку, Ида заметил: «Хотя я уверен, что буду очень полезен разведывательной группе, не лучше ли мне сосредоточиться на уничтожении роботов-злодеев и захвате врагов? С моей скоростью я могу передвигаться по городу гораздо быстрее, чем другие. Вот почему я хочу взять тебя в разведывательную группу», — сказал Изуку. «Твои основные обязанности – служить отвлекающим маневром и возглавить основную атаку на вражескую базу. Если внимание противника будет сосредоточено на тебе, Такоими-куне и Аджира-куне, то Русан и Шинсакун смогут легче проникнуть в стан врага и захватить кейс». Подняв очки, поскольку в данный момент он был лишен своего белого рыцарского шлема, Ида с недовольством согласился: «Понятно». После чего встретил взгляд Изуку и добавил: «Тогда мне остается только предложить, чтобы во время теста мы обращались друг к другу нашими геройскими именами. Мы должны отбросить привычку во время операции называть свои имена. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне как гиперскоростный герой. Матч темпа». Язвительно улыбнувшись, Изуку ответил: «Конечно, хотя я думаю, что буду называть тебя более кратко темпа. До конца операции вы можете обращаться ко мне как заместитель командира или парагон». Поскольку он не мог придумать более остроумное имя героя, не причинив себе еще больше психических и физических страданий, Изуку остановился на чем-то довольно простом, но подходящем, назвав себя героем-разрушителем пределов, парагоном. Последнее было тем, что он представлял этому миру. С его способностью повышать атрибуты людей и наделять их перками, не будет преувеличением сказать, что он помогал им преодолеть свои естественные пределы. Глава 73.2. Картина. Поскольку он отлично подходил для сражения и поимки людей, Изуку поставил себя во главе главного отряда нападения вместе с Сера, Цую и Шаджи, имена героев, целлофан, фраппи и щупальцы соответственно. Их задача заключалась в том, чтобы создавать активность в центре города, арены, привлекая к себе внимание и побеждая как можно больше роботов-злодеев, параллельно мешая зарабатывать очки противнику. Поэтому с уверенной ухмылкой, стоя на краю крыши, Изуку даже не пытался скрыть свое присутствие. Парень заранее выпустил множество усиков черного хлыста, которые сформировали за его спиной своеобразный плащ. «Надеюсь, это выглядит так же круто, как и ощущается», — подумал Изуку, полагая, что его плащ придает ему сходство со спауном. «Если он будет использовать его правильно, то большинство противников будут чувствовать себя беспомощными, так как сила и прочность каждого усика соответствовала силе Изуку. Благодаря этому парень мог блокировать атаки, пробивать стены здания и с легкостью опутывать своих противников». Имя: Изуку Мидория. Титул: чемпион Тилании. Удача плюс 500. Причуды. Оцифровка, передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано. Текущий уровень: 44, 45, 201, 0, 18 опыта. Эффективный уровень: 89. Атрибуты: сила — 10, 100, ловкость — 10, 100, выносливость — 200, 4000, интеллект — 114, сноровка — 150, 1500, удача — 500, свободные атрибуты — 0, доступны рерлов — 97, перки: малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы, обостренные чувства, удача, интуиция, отключение. На данный момент, все, что мне действительно нужно, это полет. Вместе с ним я буду непобедим, — подумал Изуку, используя свои улучшенные чувства для сканирования городского пейзажа в поисках любых признаков своих неудачливых противников. стоя рядом с лидером и используя свои щупальца для создания более дюжины глаз и ушей, Шаджи заметил: «Я не вижу никаких следов врага. Возможно, они решили сосредоточить свои силы в другом месте». «Возможно», — ответил Изуку. «Но, поскольку мы все тренируемся, чтобы стать героями, трудно представить, что они станут прибегать к грязной игре. Они также не знают, где находится наша база, так что, скорее всего, студенты класса 1 просто прячутся где-то, откуда могут наблюдать за нами. В данный момент мы ведем себя достаточно открыто». Повернувшись и посмотрев прямо на Изуку, Шаджи не мог не согласиться с его мнением. Мидория производил впечатление опытного профессионала, а после того, как он увидел, на что способны его щупальца во время спортивного фестиваля, Шаджи не сомневался, что сила этого парня ничем не уступает его собственной. Если бы они с Изуку сразились прямо сейчас, то, скорее всего, он не смог подобраться достаточно близко, чтобы нанести однокласснику хотя бы какой-то урон. Имя: Меза Шаджи. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: руки репликанты. Уровень связи: 73. Текущий уровень: 24. Эффективный уровень: 54. Атрибуты: сила — 146, ловкость — 31, выносливость — 208, интеллект — 34, сноровка — 88, удача — 39, свободные атрибуты — 100, перки. Требуется приглашение в группу. Обсуждение парней прервал звук из динамиков, расположенных по всему городу. Это был Айзека, который решил огласить о начале теста. Время на подготовку закончилось. Практический экзамен начинается прямо сейчас. После объявления учителя сотни роботов, которые до этого находились в режиме ожидания, ожили и начали патрулировать город в поисках студентов. «Наконец-то!» – пробормотал Изуку. Его плащ заметно замерцал, когда он прижал палец к наушнику в правом ухе и заявил: «Я иду в центр города, чтобы попытаться заманить туда врага. Ищите возможности застать их врасплох, пока они сосредоточены на мне». «Понял, поняла», – через наушник ответили Серый Цую, в то время как Шаджи, стоявший рядом с Изуку, сказал: «Если ты поймешь, что попал в затруднительное положение, я приду тебе на помощь», после чего вытянул один из своих огромных кулаков. «Увидимся на вечеринке», — ответил Изуку, доброжелательно отбивая кулачки со своим одноклассником. После этого парень без колебаний спрыгнул с 40-этажного небоскреба. При падении он почувствовал трепетание в животе и головокружение, но его необычайно высокая ловкость, усиленная силой один за всех, позволила ему контролировать свое падение, используя черный хлыст, подобно плащу Бэтмена. Затем, когда Изуку в героическом кульбите удачно приземлился на землю, огромное количество усиков молниеносно бросилось к роботам-злодеям, швыряя их друг в друга. «О, да, это чертовски круто», — подумал Изуку, поднимаясь на ноги, когда усики вновь собрались у него за спиной. Универсальность черного хлыста была потрясающей, и чем больше парень увеличивал свою ловкость, тем эффективнее становился его контроль. Теперь, если бы ему пришлось тренироваться против Пиксибоб или Эктоплазма, Изуку был уверен, что всего за несколько минут сможет полностью измотать их. Когда один из триочковых роботов-злодеев выпустил в него полный залп ракет, наполненных пеной, Изуку вытянул правую руку, создавая еще больше дополнительных усиков. Каждый из них в мгновение ока поразил летящие снаряды, заставляя их детонировать до того, как они достигнут парня. Сразу после этого Изуку использовал черный хлыст на своих ногах, чтобы использовать его в качестве пружины для мощного прыжка. Как раз в тот момент, как парень оторвался от земли, на том месте появилась липкая, похожая на клей масса. Повернувшись на середине прыжка, Изуку увидел мускулистую фигуру с широкими плечами, тонкой талией, массивными руками и, что особенно примечательно, головой, смутно напоминающей дозатор для клея. Этот человек выглядел довольно жутко, особенно учитывая, что вместо привычных глаз на его голове было 7 крошечных отверстий, из которых вытекал клей. Изуку изо всех сил старался не испытывать отвращения к этому студенту, ведь люди с причудами, основанными на мутациях, не виноваты в своем отталкивающем внешнем виде. Имя: Каджира Бонда. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: Цимидин. Уровень связи: 44. Текущий уровень: 23. Эффективный уровень: 41. Атрибуты: сила — 72. Ловкость: 28. Выносливость: 195. Интеллект: 41. Сноровка: 39. Удача. 42. Свободные атрибуты. 115. Перки. Требуется приглашение в группу. О, уровень связи всего 44. Неужели я как-то разозлил его? Задался вопросом Изуку, попутно цепляясь своими усиками за соседнее здание и уходя с траектории полета клеевых снарядов. Как раз когда Изуку собирался броситься вперед и напасть на Бонда, позади него раздался весьма высокомерный голос. «Тебе нравится выпендриваться, не так ли?» Почувствовав, что его интуиция сработала с большим опозданием, Изуку использовал усики черного хлыста со своей спины, закруглив концы так, что они стали похожи на кулаки, а не на копья. В результате светловолосый юноша, пытавшийся коснуться его, был вынужден резко остановиться. Благодаря причуде, которую он позаимствовал у своего одноклассника, ему удалось довольно быстро подавить свой импульс. Схватившись за живот и улыбаясь от боли, он, паря в воздухе, признал: «У тебя воистину чудовищная реакция. Имя: Нейтоманома. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: копирование, полтергейст, скопировано, двойное воздействие, скопировано. Уровень связи: 30. Текущий уровень: 27. Эффективный уровень: 54. Атрибуты: сила: 41. Ловкость: 44. Выносливость: 108. Интеллект: 66. Сноровка: 72. Удача: 110. Свободные атрибуты: 135. Перки: требуется приглашение в группу. Прим автора: спаун, на которого ссылается главный герой, это антигерой из вселенной комиксов DC. Он довольно крут, если говорить о персонажах этой вселенной. Глава 74.1. Картина. В ответ на утверждение Мономы о том, что ему нравится красоваться, Изуку непринужденно ответил: «Хвастовство – одно из самых важных черт героя. Мы существуем для того, чтобы вдохновлять людей, поэтому оставаться в тени не имеет никакого смысла». Презрительно фыркнув, Манома сдержал боль в животе и улыбнулся. «Ну, в данном случае, боюсь, тебе придется немного опозориться». Сразу же после слов парня, в лицо Изуку с довольно большой скоростью врезался чей-то кулак. В тот же момент откуда-то со стороны послышался раздосадованный восклицающий девчачий голос: «Ай, крепкий ублюдок!» Схватив руку, прежде чем девушка успела отступить, Изуку быстро осмотрел фрагмент ладони в своей руке и подумал: «Я почти уверен, что в прошлой жизни читал несколько дадзинси об этой студентке. Имя: Сицуна Такаге. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: самоампутация. Уровень связи: 61. Текущий уровень: 21. Эффективный уровень: 64. Атрибуты: сила: 28. Ловкость: 39. Выносливость: 247. Интеллект: 49. Сноровка: 91. Удача: 47. Свободные атрибуты: 105. Перки: требуется приглашение в группу. Пока Изуку отвлекся, Манома безрассудно полетела к нему, предположительно пытаясь использовать двойное воздействие, причуду, которая позволяла пользователю на месте любого первоначального удара создавать второй более мощный удар. Способность можно было вызывать дистанционно, даже спустя 10 минут после успешной атаки, что делало этот навык в умелых руках весьма мощным. Уклонившись от неожиданной атаки Маномы, Изуку спокойно заявил: «Извини, но нападать на меня было ошибкой. У меня нет к тебе личной неприязни, но мой класс полагается на меня, поэтому, боюсь, твой экзамен на этом подошел к концу». Двигаясь намного быстрее, чем Манома мог отреагировать, Изуку вытянул руку, выпустив несколько усиков черного хлыста, чтобы обездвижить юношу, после чего с силой швырнул его в стену ближайшего здания. Продолжив движение, Мидория уклонился от широкой волны клея Бонда, чтобы затем промелькнуть темно-зеленым пятном мимо этого высокого и мускулистого студента. «Что?» Бонда выплеснул огромное количество клея, когда Изуку нанес ему сильный удар в область солнечного сплетения, заставив парня опуститься на колени. К счастью, временно усиленная ловкость Изуку позволила ему двигаться быстрее, чем плевок Бонда, и уклониться от разбрызгиваемой повсюду липкой субстанции. «У него вообще есть кровь?» – задался вопросом Парагон, глядя на студента, который кашлял клеем, пока из его глазных отверстий струилась все та же субстанция. Появившись в нескольких метрах позади Изуку, в виде туловища с одной рукой, молодая девушка с темно-зелеными волосами средней длины, большими, такими же зелеными глазами и довольно острыми зубами закричала: «Эй, верни мне кусок моего тела, не думай, что ты можешь вот так просто забрать его». Будучи искренне заинтересованным способностью противника, Изуку непроизвольно отпустил фрагмент плоти, позволив ей уплыть обратно к Такаге, и спросил: «Чувствуешь ли ты боль или другие неприятные ощущения, отрывая части своего тела, представляя при этом нижнюю половину студентки, плавающую где-то рядом? Ха, думаешь, я буду объяснять тебе свои способности в разгар экзамена?» Ухмыляясь, воскликнула Такаге, оскалив свои острые зубы. Сохраняя спокойное выражение лица, Изуку заметил: «Наверное, да, раз ты так кричала после того, как ударила меня по лицу. Кстати, извини за это, и за это тоже». Прежде чем Такаге успела спросить, за что он извиняется, Изуку использовал черный хлыст, чтобы со скоростью ракеты устремиться к девушке. Ее причуда позволяла студентке разделять свое тело на 50 фрагментов, свободно управляя каждым из них, будто она обладала телекинезом. Интересно, что если отделенные части были разрушены или перемещены на определенное расстояние, они растворялись в туманной черной субстанции, а затем восстанавливались на теле Такаге. Так как тело девушки ограничивалось частью, включающую только область по пояс, у Изуку было не так много мест, куда он мог нанести удар, не рискуя получить репутацию извращенца. Поэтому, дабы избежать подобного казуса, парень создал у своего запястья паутину черного хлыста и, заставив Такаге расширить глаза от удивления, окутал ее тело сферическим коконом. Завершив поимку противников, Изуку дотронулся до наушника и отрапортовал: «Трое врагов было захвачено. Сейчас я приведу их в тюрьму. Будьте начеку». Когда Цую, Шаджи и Сера утвердительно ответили, парень собрал тела Такаге, Маномы и Бонда с помощью усиков черного хлыста, подобно буксиру потащил их на базу класса 1А. Троица изо всех сил пыталась освободиться от своих пут, однако материал нитей постоянно регенерировал, чем пресек все попытки студентов на корню. Увидев, что Изуку прибыл с тремя пленниками, Тодороки, выполняющий роль надзирателя их команды, сказал: «Хорошая работа», после чего создал небольшую брешь в ледяном куполе, окружавшем тюрьму. Само место для заключения представляло собой массивную стальную клетку, которая выглядела так, будто использовалась для содержания опасных животных. Поместив троицу под замок, Изуку раздосадованно улыбнулся и сказал: «Надеюсь, вы сможете освободиться до окончания экзамена. В следующий раз постарайтесь тщательнее выбирать цель. Я занял первое место на спортивном фестивале не потому, что мне просто повезло». Вдобавок ко всему, теперь уже полностью восстановившаяся Такаге громко начала жаловаться: «Вот видишь, что я тебе говорила, Маномы-кун. Мы должны были действовать осторожно и, прежде чем напасть, добыть немного очков. А если я провалю практику, клянусь, я откушу твою глупую башку, ХМФ». Фыркнув, Маномы сохранил свой надменный вид и заявил: «Если бы мы не воспользовались инициативой для атаки, он бы сам напал на нас. Лучше помолчи, если ничего не понимаешь». Парень не успел договорить, когда Такаге набросилась на него, как разъяренная коала, буквально прокусив ему голову своими очень острыми зубами. В то же время Бонда сгорбился в углу камеры и, похоже, был не в духе, так как из его глазных отверстий безостановочно продолжал капать клей. Это было довольно удручающее зрелище, поэтому Изуку оставил троицу на произвол судьбы, коротко попрощался с Тодороки и вернулся в центр города. Глава 74.2. Картина. После ухода Изуку, Цую, Сера и Шаджи продолжили зарабатывать очки, с легкостью уничтожая 1, 2 и 3 очковых роботов-злодеев. В частности, своими способностями Цую заставила двух парней почувствовать свою посредственность, так как ее скорость и ловкость достигли совершенно другого уровня по сравнению с тем, что она демонстрировала на тренировках. Имя: Цую Асуи. Титул: Язык богини, сноровка плюс 50. Причуда: лягушка. Уровень связи: 93. Текущий уровень: 25. Эффективный уровень: 47. Атрибуты: сила — 33, ловкость — 71, выносливость — 100, интеллект — 82, сноровка — 128, удача — 51, свободные атрибуты — 0, перки. Терморегуляция: здоровое тело, божественный язык. Используя свой язык как быстродействующий хлыст, Цую небрежно столкнула в обрыв 3 окового робота-злодея. Затем девушка прыгнула на десяток метров вверх, ненадолго прилипнув к стене здания и оттолкнулась от нее силой, достаточной для того, чтобы по армированным окнам пошла паутина трещин. После того, как Шаджи справился с 10-очковым противником, на лице Сера появилась грустная улыбка. «Мне кажется, или все девушки в нашем классе в последнее время стали очень сильными». Хотя он тоже заметил быстрый прогресс с одноклассниц, Шаджи решил не комментировать реплику парня. Для него и некоторых других студентов было очевидно, что происходит, но они договорились не обсуждать это, так как Изуку был их другом. Студенты класса 1 могли бы жаловаться, если бы Мидория был двоечником или использовал одноклассниц в своих интересах, но с учетом того, насколько тесно были связаны девочки в классе, единственным логичным объяснением было то, что они достигли какого-то компромисса. «Сосредоточься», — сказал Шаджи, разделив свои щупальца на 10 кулаков и бросившись на разбушевавшегося 10-очкового робота-злодея. Сера выстрелил белый, похожий на ленту субстанции из желез рядом с локтями, прикрепив концы к двум разным зданиям, а затем, быстро втянув их, парень подбросил себя в воздух, как из рогатки. Сера был одним из немногих в классе 1А, кто не понял, что происходит, но Шаджи решил оборвать разговор на эту тему, так как сейчас было не самое подходящее для этого время. Когда Изуку возвращался в центр города, в его наушнике раздался голос мама. «Парагон, пожалуйста, отправляйся в точку С2. Майнджик, Шинса, запросил помощь». Постучав по наушнику, Изуку отрывисто ответил. «Понял», а затем, используя черный хлыст, резко изменил направление своего движения. Вместо того, чтобы перемещаться подобно Человеку-пауку, парень просто перепрыгивал от здания к зданию. В прошлый раз, когда он попробовал сымитировать перемещение супергероя, все получилось ужасно. Как и предсказывал Изуку, класс 1 поставил Джуза Ханинуки защищать свою базу. Это сделало практически невозможным проникновение внутрь здания, так как оно буквально выглядело как грязевое месиво. Чтобы иметь хотя бы малейшие шансы добраться до кейса класса 1, студентам команды мама пришлось бы преодолеть десятки метров полужидкого бетона, стали и стекла. Еще больше мешало проведению операции Цукакинда. Староста класса 1 поставила для прикрытия базы самых неприятных студентов. Среди них были Кинакакамари, Манго Фукидаши, Ясицу Аваси и Джурату Шишиду. Причуда Камари, в частности, оказалась очень проблемной. Девушка повсюду распространяла микроскопические споры, которые мгновенно проращивали грибы на всем, к чему они прикасались, в том числе и на телах людей, а если человеку не повезло вдохнуть эту заразу, новообразования могли прорасти даже в его легких. «Черт!» – простонал Шинса, срывая, наверное, сотый гриб со своего тела. Даже после того, как он отступил из области, наиболее пострадавшие от причуды комари, на его теле время от времени прорастали грибы. «Это сводит меня с ума!» – начала жаловаться Тору. Ее невидимое тело покрывали десятки, если не сотни, грибов. Споры быстрее реагировали на влагу, поэтому ее особый геройский костюм был огромным недостатком против такого противника, как Камари. Чувствуя некоторую жалость к Тору, Аджира почесал щеку, отводя взгляд от ее покрытой грибами формы, и предложил. «Хагакури-сан, почему бы тебе на время не отступить? Сейчас мы мало что можем сделать, так что тебе стоит найти место, где можно разобраться с этими грибами, пока мы...» Прервав слова Аджира, массивная мускулистая фигура в темных солнцезащитных очках, покрытая коричневым мехом, пробила стену здания, в котором они ютились, и попыталась схватить Тору своей огромной рукой. Несмотря на то, что он был удивлен не меньше всех присутствующих, Аджира ударил огромного противника ногой в челюсть, а затем, крутанувшись в воздухе, нанес мощный удар хвостом. Между противоборствующими была заметная разница в размерах, но толстый, длинный хвост парня состоял практически из одних мышц. Руками Аджира мог выжать всего несколько сотен килограммов, но когда студент использовал свой хвост, то даже поднятие 2 тонны не были для него непосильной задачей. Став еще больше и еще объемней, чем раньше, звероподобный парень вытер лицо и прорычал: «Неплохо, но даже если у тебя удар, как у грузовика, тебе потребуется нечто большее, чтобы меня одолеть». Не обращая внимания на присутствие Шинса и Тору, студент класса 1, Джурата Шишида, встал на четвереньки и бросился на Аджира. Его причуда, зверь, еще больше усилила его нечеловеческие черты, обеспечив ему усиленные чувства, силу и увеличенный размер. Наибольшим недостатком этого студента являлось то, что чем дольше он пребывал в этой форме, тем больше он терял способность мыслить как человек. Каждый раз, когда парень сталкивался с длительным поединком, он был склонен принимать безрассудные решения. В данном случае его вывел из себя Аджира, поэтому Шишида, не думая, набросился на парня. Прим автора. У Сицуны большой потенциал. Жаль, что у главного героя есть свой гарем, и он уже заполнен на трио. Глава 75.1. Картина. Добравшись до точки с 2 менее чем за минуту, Изуку первым делом обратил внимание на растекшееся здание, которое, по его предположению, было базой класса 1. В этом месте повсюду росло бесчисленное количество грибов, а по направлению к зданию вела сдвоенная колея. Парень предположил, что последнее, скорее всего, было следствием движения Иды. Его теория была тут же подтверждена, когда Изуку услышал звук разбивающейся стеклянной панели соседнего небоскреба. Парень направился в сторону разрушения и обнаружил, что его одноклассник сражается со студентом с двухмерным словесным пузырем вместо головы. Ида был в невыгодном положении, так как Фукидоши помогал черноволосый парень в костюме из толстой кожи и металлических пластин. Имя. Манга Фукидоши. Титул. Требуется приглашение в группу. Причуда. Комикс. Уровень связи. 52. Текущий уровень. 22. Эффективный уровень. 43. Атрибуты. Сила. 28. Ловкость. 31. Выносливость. 218. Интеллект. 53. Сноровка. 35. Удача. 71. Свободные атрибуты. 110. Перки. Требуется приглашение в группу. Имя. Есицу Аваси. Титул. Требуется приглашение в группу. Причуда. Сварка. Уровень связи. 59. Текущий уровень. 23. Эффективный уровень. 35. Атрибуты. Сила. 61. Ловкость. 35. Выносливость. 92. Интеллект. 61. Сноровка. 44. Удача. 58. Свободные атрибуты. 110. Перки. Требуется приглашение в группу. Причуда Аваси позволяла ему сплавлять органическую и неорганическую материю на субатомном уровне. Поэтому в данный момент к костюму Иды было насильно приварено несколько вольфрамовых балок. Хотя их вес был незначительным, все они были расположены с одной стороны, из-за чего парень не мог нормально держать равновесие и в полной мере использовать преимущество своей скорости. «Не возражаешь, если я присоединюсь к веселью?» — крикнул Изуку, подбежав к Фукидоши и Аваси прежде, чем они заметили его присутствие. Первый из них издал изумленный вздох и постарался атаковать Изуку при помощи своей причуды, но Мидория уклонился в стиле доктора Октариуса и пошутил. «Интересно, что происходит с твоей головой, когда ты пропускаешь удары?» Не дожидаясь ответа Фукидоши, Изуку послал усик среднего размера в живот юноши, отчего его голова резко превратилась в восклицательный знак, а сам он рухнул на колени. Черный хлыст мог в мгновение ока размахнуться на сотню метров, поэтому неопытным ученикам класса 1 было практически невозможно среагировать на него, а тем более уклониться. Без причуд, основанных на скорости или восприятии, это попросту невозможно. Видя, как легко был побежден Фукидоши, Аваси резко поднял руки в знак капитуляции, неловко улыбнулся и сказал: «Давайте не будем действовать неразумно». «Конечно», — согласился Изуку. «Удали вольфрамовые балки из тела матч-турбо, и я не причиню тебе вреда. Если ты откажешься, то я проведу стресс-тест покрывающих твой торс металлических пластин». Для того, чтобы придать своим словам дополнительный вес, Изуку подхватил с земли металлический обломок и с помощью черного хлыста с легкостью раздавил его. Таким образом, хотя Аваси был уверен в силе своей причуды, он принял разумное решение сдаться. Для использования его способности требовался физического контакта с целью, а поскольку Изуку передвигался и атаковал со слепительной скоростью, дотронуться до него было практически невозможно. Освободившись от оков, Ида отвесил очень глубокий поклон и воскликнул: «Спасибо за помощь, Парагон. Пожалуйста, позволь мне забрать этих двух негодяев и сопроводить их в тюрьму». В ответ Изуку сделал непринужденный жест рукой и сказал: «Тогда я вверяю их тебе», после чего резко взмыл в воздух и помчался в сторону громких звуков, доносившихся из здания вдали. Парню начинало казаться, что его присутствие на экзамене было жульничеством, но такова была жестокая реальность общества, основанного на причудах. Не все люди были одинаково сильны, поэтому когда появлялись способности вроде «все за одного» или «один за всех», всем остальным оставалось лишь оказывать поддержку или быть вспомогательным персоналом. Достигнув здания, где Аджира сошелся в близкой схватке со звероподобным Шишидой, Изуку бесцеремонно вмешался в битву. Двигаясь по внутренним помещениям здания в виде темно-зеленого пятна, парень врезался в мускулистого зверя и при помощи черного хлыста прижал его к одной из опорных колонн здания. Имя: Джурата Шишида. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: зверь. Уровень связи: 48. Текущий уровень: 28. Эффективный уровень: 75. Атрибуты: сила — 153, ловкость — 54, выносливость — 315, интеллект — 40, сноровка — 72, удача — 119. Свободные атрибуты: 140. Перки: требуется приглашение в группу. Довольно сильный, подумал Изуку, хотя ему не составило труда удерживать парня. Бесполезно стараясь разорвать свои путы, Шишида издал громкий, нечленораздельный рев. Его тело начало еще больше увеличиваться, а сила возросла до 200 единиц. Она все продолжала возрастать, но от этого очень страдал показатель выносливости и интеллект парня. Как раз в тот момент, когда Изуку подумал, что Шишида вскоре потратит все свои силы, покрытый мехом юноша резко отменил свою трансформацию, уменьшившись в размерах настолько, что смог выскользнуть из оков черного хлыста. Когда Шишида, вырвавшись на свободу, он тут же возобновил свое превращение. Изумленно вздохнув, Изуку тут же был вынужден уклониться от мощного, но медлительного студента класса 1. «Ты довольно силен», — заметил Изуку. «К тому времени, когда мы закончим обучение, ты вполне можешь стать лучшим в своем классе». В подтверждение своих слов, Изуку уклонился от одного из весьма метких ударов Шишида и вогнал кулак в удивительно мягкий мех брюха юноши. «Но тот, кто будет находиться на самой вершине, так это я», — хвастливо заключил Изуку. «Поскольку даже тем, у кого есть причуды, увеличивающие физическую силу, необходимо дышать», Шишида прокинулся навзничь. От удара Изуку у него напрочь сбилось дыхание. Он пытался прийти в себя, но следующий точный удар коленом в лоб, разбивший его солнцезащитные очки, полностью лишил Шишиду возможности восстановиться. Глава 75.2. Картина. Позволив юноше рухнуть на землю, Изуку с досадой отметил: «Я обязательно куплю тебе новую пару, как только все закончатся». Затем, переведя взгляд на изумленного Аджира, он спросил: «Ты в порядке?» Потерев затылок, удивленный студент ответил: «Да». Парень не был уверен в своей победе над Шишидой, но он был полон решимости сражаться до конца. Из-за того, что Изуку с такой легкостью одолел весьма грозного противника, Аджира почувствовал себя неуютно. Внезапно из ниоткуда появилась Тору, из-за чего ему стало еще более некомфортно. Плачущая и причитающая девушка тут же бросилась в объятия Изуку. «Изуку, помоги мне!» Увидев бесчисленные грибы, покрывающие тело одноклассницы, парень нахмурился и сорвал один из них с ее плеча. Буквально через несколько секунд на его месте тут же возникла пара других низших растений. Вспомнив, что Камари должна обладать средством, которое могло бы уничтожить споры, Изуку с готовностью действовать сказал: «Дайте мне пару минут, я поймаю человека, ответственного за это». Отпустив тело Изуку, Тору разочарованно затараторила: «Пожалуйста, поторопись. Ощущение от растущих грибов просто ужасное, особенно когда несколько из них находятся вместе, которое нельзя упоминать на людях». Не желая продлевать страдания Тору, Изуку вышел через дыру, созданную Шишидой, и помчался в сторону миниатюрной, но удивительно грудастой девушки с медово-каштановыми волосами и прической, чем-то напоминающей форму гриба. Ее геройский костюм тоже был связан с этим низшим растением и состоял из платья и водолазки с длинными рукавами и меховыми манжетами. Вся одежда девушки была выполнена в красном цвете с круглыми белыми вставками, которые имитировали внешний вид мухомора. Дополняли образ трехъярусные ажурные носочки в форме шапки грибов и розовые туфельки с оборками. Имя: Кинака Камари. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: грибы. Уровень связи: 94. Текущий уровень: 20. Эффективный уровень: 35. Атрибуты: сила — 18. Ловкость: 24. Выносливость: 59. Интеллект: 58. Сноровка: 19. Удача: 103. Свободные атрибуты: 100. Перки: требуется приглашение в группу. Увидев уровень связи Камари, Изуку едва не сделал ошибку. Ранее они никогда не общались, но у этой девушки явно была симпатия к нему. Надев маску и подбежав к грибной красотке, Изуку едва не врезался в нее и, скрестив руки, заявил: «Я бы не хотел причинять тебе вреда, поэтому просто отдай противогрибковый спрей». Камари с жутковатой улыбкой посмотрела на Изуку, который к тому моменту немного отошел от нее и при помощи черного хлыста приподнялся на несколько метров над землей. Ее единственный видимый зачелкой глаз был похож на шляпку гриба Шиитаке и имел Х-образный белый зрачок. В нем был заметен проблеск возбуждения, из-за чего серьезное выражение лица Изуку стало взволнованным. Привлекая внимание парня, Камари радостно ответила: «Привет, Изуку-кун, меня зовут Кинака Камари. Я, типа, одна из твоих самых больших поклонниц». Нисколько не сомневаясь в словах девушки, Изуку, несколько бесстыдно, предложил: «Тогда все становится проще. Если ты отдашь мне противогрибковый спрей, я пожму тебе руку или дам тебе свой автограф». Застигнутая Изуку врасплох, Камари мило ответила: «Эх, не знаю, достаточно ли это стимула. У меня могут быть большие проблемы с одноклассниками, если я сдамся без боя». Во время этих слов девушка распространяла еще больше спор с помощью пистолетообразных пульверизаторов в руках, сопротивляясь желанию указать на то, что он может с легкостью достичь своей цели силой. Изуку скрестил руки и спросил: «Тогда, что нужно сделать, чтобы ты сдалась и отдала спрей?» Широко улыбнувшись, Камари ответила: «О, это очень просто. Тебе просто нужно обыскать меня. Сделайте это, и я, то есть спрей, будет твоим». Поскольку на костюме девушки не было никаких видимых карманов или подсумков, единственными местами, где она могла хранить спрей, были пушистых рукава, пространство между груди или внутренний карман платья. Расклешенная юбка Камари напоминала шляпку гриба с широким подолом, что, несомненно, делало ее очень популярной среди поклонников, поэтому была очень большая вероятность того, что спрей был пристегнут к ее бедру. Язвительно улыбаясь, Изуку спросил: «Ты пытаешься добиться моего исключения? Обыскивать тело студентки во время экзамена, даже с ее разрешения, хороший способ получить выговор от наших сенсеев». Постучав указательным пальцем по подбородку, Камари согласилась: «Хмм, ты прав. Возможно, я немного забежала вперед, ведь сегодня мы впервые смогли поговорить. Теперь ты, наверное, думаешь, что я странная». «Да». Вместо того, чтобы опровергнуть слова Камари, Изуку слабо пожал плечами и ответил: «Нет ничего плохого в том, чтобы быть немного причудливым. Просто помни, что для всего есть свое время и место. Уговаривать парня обыскивать твое тело посреди экзамена – не самая мудрая идея». Рассмеявшись нервной, немного грустной улыбкой, Камари ответила: «Когда ты так говоришь, это немного смущает». После своих слов девушка наполовину отвернулась, достала из-под юбки крошечную емкость с прозрачной жидкостью и подняла ее над головой. «Это то, что ты ищешь. Я отдам это тебе, если ты окажешь мне небольшую услугу». Изуку слегка нахмурил брови и ответил: «Это зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом». Лучезарно улыбаясь, Камари ответила: «О, это довольно просто. Просто покажи жест сердца и скажи: Кинокачан самая милая, грибы самые лучшие, и я тут же сдамся». Поскольку он не хотел бить девушку, чей рост едва достигал его груди, Изуку тяжело вздохнул и без особого энтузиазма выполнил просьбу Камари. Он бы мог с легкостью достигнуть этой цели другим способом, будь она злодейка или имела злые намерения, но парень не мог быть откровенно жестоким с одной из своих самопровозглашенных самых больших поклонниц. Прим автора. Этот чертов Риадзю. Риадзю – это интернет-сленг, которым называют людей, живущих полной жизнью. Обычно он используется атаку на имиджбордах, для обозначения популярных среди сверстников людей, у которых есть девушка-парень. Глава 76.1, картина. Связав Камари фиксирующей лентой, которая, похоже, ей очень понравилась, Изуку вернулся к Шаджи, Тору и недавно прибывшему Шинса. После того, как невидимая девушка получила спрей, она тут же ушла в соседнее помещение, чтобы избавиться от ненавистных грибов. Изуку мог бы помочь ей, но поскольку у них шел экзамен, парень решил остаться с одноклассниками и обсудить с ними их дальнейшие действия. Первым свои мысли высказал Шинса. Он провел пальцами по своим фиолетовым волосам и с бесстрастным выражением лица предложил: «Ты должен был сам возглавить разведывательный отряд. С твоей скоростью, силой и этими щупальцами тебя бы никто не смог остановить». «Возможно», — признал Изуку, — «но это всего лишь твое предположение. Я не настолько силен, как тебе кажется. Если класс 1 соберет подходящую команду и застанет меня врасплох, то с легкостью победят. Они просто не знают, как эффективно использовать свои причуды против человека, поэтому студенты инстинктивно не могут применять весь потенциал своих способностей. В конце концов, это экзамен, а не реальное поле боя. Если ты так говоришь, положив руку на шею, ответил Шинса и добавил, в любом случае, раз уж ты здесь, ты можешь помочь нам закончить. Используй свои щупальца, чтобы пробить дыру в здании вражеской базы. Похоже, наш противник способен размягчать неорганическую материю, но, вероятно, не может ее контролировать. Сколько бы этот студент ни применял свою способность, если добраться до него, то он станет беззащитным. Звучит неплохо, согласился Изуку. Сейчас ты командуешь этим отрядом. Если ты считаешь, что это лучший вариант действий, я буду следовать твоим приказам. Чем ты займешься в это время? Поскольку Изуку взял Камари с собой, выгуливая, будто собачку на привязи, Шинса ответил. Моя причуда здесь бесполезна, поэтому мы с Аджиракуном отведем этих двоих в тюрьму или присмотрим за ними здесь, пока ты с Тору займетесь кейсом вражеской команды. Если вы сможете достигнуть главной цели экзамена, то остальное больше не будет иметь никакого значения. Тогда решено, ответил Изуку, провожая одноклассников с пленными и ожидая возвращения Тору. Невидимая девушка пришла через 20 минут, но парень не особо переживал по этому поводу, так как это означало, что у других учеников, особенно у его подружек, будет больше времени, чтобы показать себя. Объединившись с Ачика, Мина создала из своей кислоты 10-метрового голема. Управляя им, как марионеткой, она сдерживала приближение штурмовой группы класса 1П, в то время как Киришима, Каминари и Сата защищали девушек. Не в силах скрыть своего восхищения, Киришима воскликнул. «Это очень круто. У этих ребят из класса 1П нет ни единого шанса против твоего кислотного титана». Приняв нехарактерно смущенную улыбку, Мина ответила. «Спасибо, Киришима-кун». Она знала, что этот парень влюблен в нее, поэтому было немного неловко слышать, как он постоянно хвалит ее. Сжав свои крепкие кулаки, Киришима сказал. «Правильно, я не могу просто стоять в стороне и позволять тебе делать всю работу. Мой выход». Не дожидаясь ответа, парень вырвался из оборонительного построения своей группы и бросился на невысокого, немного пухлого паренька с короткими голубыми волосами. У него было круглое лицо с большими глазами, а одет студент класса 1 был в преимущественно черный костюм с белыми полосками, имитирующими строение мышц. Если бы кто-то попросил Изуку провести аналогию, то он бы сопоставил его с гинью из драконьего жемчуга Z, особенно из-за его похожего аксессуара на левом глазу. Увидев, что Киришима напал на него, выглядевший встревоженным крепкий юноша Ниринги Кишада, поднял руки в защитной позе и пробормотал, почему он нападает. Парень, как и другие члены его отряда, не могли нормально сражаться из-за титана Мины, поэтому он не понимал, почему кто-то решил самовольно отказаться от своего преимущества. Дождавшись, пока Киришима подойдет совсем близко, Шада ударил кулаком по земле возле своих ног, а затем отпрыгнул назад. Его действия сначала смутили Киришиму, но намерения противника стали предельно ясны, когда он активировал свою причуду, в результате чего земля под ногами пылкого юноши взорвалась подобно мине. Так как взрыв был результатом способности Шады двойное воздействие, а не настоящим взрывным устройством, Киришима прорвался сквозь пыль и закричал. «Хорошая попытка, но чтобы победить меня, тебе понадобится нечто большее». Несмотря на свое коренастое телосложение, Шада с невероятной легкостью отступал, изворачиваясь и уклоняясь от атак Киришимы. Его руки были поставлены в крепкий блок, пока он пытался найти прорехи в защите противника. Всякий раз, когда Шада находил такую брешь, он наносил простой, но быстрый удар, а затем снова возвращался к защите. Выглядя все более озабоченным, парень тихо отметил, «Ты не должен был нападать на меня один». Как только Шада закончил говорить, Киришима почувствовал сильный удар в грудь, исходящий из одного из мест, куда попали удары его противника. На его груди образовалась рана, похожая на зазубренный камень, но парень не отступил и, закричав, безрассудно бросился на Шаду. «Ты наносишь чертовски сильные удары, но если это все, на что ты способен, то тебе не победить». Еще больше укрепив свое тело, Киришима почти не почувствовал, когда Шада во второй и третий раз задействовал свою причуду. Куски тела Киришимы начали отслаиваться, как щепки, но в конечном итоге это не наносили ему никакого урона, пока он проводил все более плотные серии ударов руками и ногами. понимая, что Киришиму не победить обычными методами. Выражение озабоченности на лице Шады становилось все более заметным. Его мощные удары были сильны сами по себе, но в сочетании с его причудой они были воистину пугающими. Он с детства учился рукопашному бою, чтобы избежать серьезных травм, поэтому такие противники, как Киришима, были ужасным соперником для его довольно пассивной натуры. Глава 76.2. Картина. К счастью, как раз в тот момент, когда Шада набирался решимости нанести более серьезный удар, один из его товарищей по команде, парень в довольно тривиальном геройском костюме на тему бурения, вступил в бой и крикнул: «Осторожно, рок-бой, сейчас будет больно». Вращая правой рукой и пальцами с огромной скоростью, Сен Кайбара, подобно сверлу, вонзился в левое предплечье Киришиму, отколов несколько каменных осколков его тела. В отличие от Шады, он не испытывал особых трудностей с использованием своей причуды против других людей, поэтому поскольку его противником был камень, он решил сыграть роль шахтера. «Ой-ой-ой, это действительно чертовски больно!» — воскликнул Киришима, изо всех сил пытаясь избежать следующего удара Кайбары. Это удавалось ему с трудом из-за разницы в скорости. Чем тверже становилось тело Киришимы, тем труднее ему было свободно двигаться. Парень мог бы решить эту проблему, сделав свое тело более мягким, но тогда у него не было бы возможности защититься от смертоносных атак противника. В тот самый момент, когда Киришима думал, что он будет побежден, мощный поток РН нейтральной кислоты с силой пожарного гидранта обрушился на тело Кайбары. Студент не получил никаких травм, но его отбросило на значительное расстояние, из-за чего он с трудом смог подняться, так как кислота была очень скользкой. Прежде чем Киришима успел поблагодарить за помощь, Мина с расстроенным, явно раздраженным выражением лица закричала: «Вернись сюда, тупоголовый болван!» Она ценила, что Киришима делает все возможное, чтобы вести себя как мужчина, но бездумно бросаться на врага, когда ты понятия не имеешь, на что он способен, было просто глупо. Поняв, что рассердил Мину, Киришима почесал затылок. Из его горла вырвался неловкий смешок, после чего он повернулся к Шаде и с непривычно искренней улыбкой обратился к нему. «Это был отличный бой. Ты очень сильный для такого малыша. Давай как-нибудь повторим, хорошо?» Хотя они с Шадой все еще были врагами, Киришима протянул руку своему более низкому сопернику. Студент класса 1 был немного ошеломлен этим, полагая, что противник пытается обмануть его, но поскольку парень всегда мог активировать свою причуду, чтобы вызвать повторный удар, он, в конце концов, ответил на благородный жест. Далее ему ничего не оставалось, кроме как наблюдать за Киришимой, который вернулся к своей команде, чтобы получить заслуженное наказание. Изуку, сопровождаемый Тору, в основном потому, что ей нечем было заняться, использовал черный хлыст как лопату, чтобы разгребать похожие на грязь развалины базы класса 1. Он уверенно продвигался вперед, пока не достиг подземной комнаты, которая не была подвержена влиянию смягчающей причуды. Пробравшись в помещение, Изуку увидел довольно высокую фигуру в геройском костюме, чем-то напоминающем наряд Иды. Правда, в отличие от него форма была окрашена в цвет глины и казалась более оранжевой на фоне черной основы. Парень выглядел довольно круто, особенно в сочетании с обтекаемым черным шлемом и дыхательным аппаратом, но Изуку пришел сюда не для того, чтобы восхищаться нарядом своего противника. Подойдя ближе к сопернику, он твердым тоном потребовал: «Отдай кейс». «Извини, но я не могу этого сделать», — приняв боевую позу, ответил парень и продолжил: «Команда, мои друзья и одноклассники рассчитывают на меня. Имя: Джуза Ханинуки. Титул: требуется приглашение в группу. Причуда: смягчение. Уровень связи: 56. Текущий уровень: 24. Эффективный уровень: 47. Атрибуты: сила: 42. Ловкость: 37. Выносливость: 108. Интеллект: 61. Сноровка: 51. Удача: 72. Свободные атрибуты: 120. Перки: требуется приглашение в группу». Кивнув в знак одобрения, Изуку заметил: «Уверенности тебе точно не занимать, но поскольку ты не можешь взять кейс и сбежать, ты ограничен в использовании своей причуды. Даже если ты попытаешься обрушить на меня потолок, это только немного замедлит меня. Поскольку моя мобильность гораздо выше, мне понадобится всего несколько секунд, чтобы поймать тебя». Ханинуки ответил: «Возможно, это и так, но настоящий герой никогда не сдается, независимо от любых обстоятельств. Пока есть люди, рассчитывающие на меня, Я найду способ. Не успел парень закончить свою мотивационную речь, как по динамикам, расположенным по всему городу, зазвучал ленивый голос Айзавы. Практический экзамен первого семестра по основам героики завершен. Класс 1 на первом достал кейс противника и ввел последовательность отключения роботов-злодеев, поэтому они победители. Все студенты должны собраться в точке встречи в течение следующих 15 минут. Развернувшись на пятках, Ханинуки расширил глаза под шлемом, увидев, что кейс, который он должен был защищать, открыт. В то же время невероятно взволнованный и звонкий девичий голос воскликнул: 1000 очков для невидимки. Поскольку Тору была без перчаток и сапог, никто не видел, как она изобразила двойной знак мира, прежде чем подбежать и наброситься на Изуку, чуть не спровоцировав его перкотключение. К счастью, как раз в тот момент, когда они собирались упасть, оказавшись в довольно неудобном положении, Изуку подхватил себя черным хлыстом. Лукаво улыбаясь и поглаживая невидимую голову Тору, парень прошептал: «Я понимаю, что ты счастлива, но не забывай о ситуации». Обычно он бы обхватил ее попку и поцеловал девушку, но при учете ее невидимости, любому наблюдателю было бы ясно, чем они занимаются. Притворяясь, что смущенно смеется, Тору воспользовалась своим статусом невидимки, чтобы прижаться бедром к промежности Изуку. Она просто обожала быть в центре внимания, и теперь, когда она набрала 1000 очков для своей команды, ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь похвалил ее. К счастью, у них было несколько выходных, переходящих в последнюю неделю перед летними каникулами, поэтому она была уверена, что сможет заставить Изуку щедро вознаградить ее до празднования его дня рождения 15-го числа. Прим автора. Как только вы забываете, что один из ваших противников невидимка, вы напрашиваетесь на то, чтобы вас застали врасплох XD. Глава 77.1. После того, как класс 1 одержал довольно убедительную победу над своими одногодками, было неудивительно, что настроение проигравших было довольно подавленным. В частности, Кинда, как командир и представитель своего класса, грустно улыбнулась и обратилась к своим одноклассникам. «Извините, я подозревала, что соперники сильнее нас, но я не ожидала, что они одержат настолько разгромную победу. Если бы я разработала более действенную стратегию, все могло бы быть иначе. Это не твоя вина», — выкрикнула девушка со светлыми волосами, большими глазами и чертами лица, которые делали ее похожей на человеческую версию персонажа «Мой маленький пони». Покачав головой, Кинда поблагодарила: «Спасибо, Цунатари-сан, но ответственность за нашу неудачу, как на лидере нашего класса, лежит на мне. Мне страшно даже представлять, что могло бы произойти, будь это настоящая битва». «Я согласен с Цунатари-сан», — сказал парень с черной, как смоль, кожей и непослушными, всклокоченными, пепельными волосами. «Вероятность нашей победы изначально была слишком низкой. Если отбросить способности того ледяного монстра, то в классе 1 также учится победитель спортивного фестиваля. Даже если бы несколько из нас объединилось против него, я не думаю, что мы смогли одержать победу». Такаге, как одна из тех, кого победила Изуку, добавила: «Да, этот Мидория-кун, просто зверь. Не думаю, что во всей нашей школе найдется хоть один студент, способный победить его. Даже если бы мы не упустили кейс, он мог бы с легкостью набрать достаточно очков для победы своего класса». Поскольку класс 1 подкрыто обсуждал его, Изуку улыбнулся и помахал рукой, когда несколько из студентов посмотрели в его сторону. Большинство из них в ответ лишь нахмурились, что сильно контрастировало с улыбчивой реакцией Камари, уровень связи с которой застыл на обескураживающем показателе в 98 единиц. Обсуждение экзамена прервали Айзава и король Влад, которые подошли к студентам, спустившись с наблюдательной башни. Приняв свое обычное апатичное выражение лица, учитель сказал: «Успокойтесь и слушайте. Прежде чем мы вас отпустим, нам нужно кое-что сказать». Кивнув, Влад добавил: «Все верно. Мы понимаем, что некоторые из вас могут быть недовольны форматом и результатами экзамена. Однако, как бы ни было обидно это слышать, такова жизнь. Если вы серьезно настроены стать профессиональными героями, то вы не должны ожидать, что возможности будут предоставлены вам сами собой. Вы должны упорно трудиться, выходить за свои пределы и самостоятельно создавать условия для того, чтобы проявить себя. Обижаться на других или обвинять судьбу в том, что она подсунула вам неудачную карту, это не геройский менталитет. Это оправдание, которое дают себе злодеи, чтобы обосновать свои действия. Дополняя слова Влада, мотивационную речь продолжила Изава. «Каким бы могущественным ни был человек, он не может быть повсюду и спасти всех. Если вы откажетесь от самосовершенствования, потому что есть кто-то лучше вас, люди, семьи и дети, которых вы могли бы спасти, будут обречены на гибель. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к вершине, но если это единственное, что побуждает вас стать героями, будет лучше, если вы бросите эту затею прямо сейчас. Когда вы вытаскиваете кого-то из-под обломков разрушенного здания или спасаете из огня, им все равно, какой у вас ранг. В этот момент вы для них величайшие герои. Не забывайте об этом». От слов Айзавы почти у всех студентов из классов 1А и 1 по телу пробежали мурашки, а на лицах появилось серьезное, решительное выражение. Тодороки, в частности, уставился на свою левую руку, вспоминая слова Изуку, сказанные ему во время спортивного фестиваля, и выражение лица матери, когда он навестил ее и простил, вместо того, чтобы сказать, что она не сделала ничего плохого. Прокашлившись, чтобы привлечь всеобщее внимание, Влад добавил: «Учитывая это, те, кто хочет продемонстрировать свои способности в менее экстремальном сценарии, могут вернуться сегодня днем. Возможно, это не повлияет кардинально на вашу итоговую оценку за семестр, но это возможность заработать несколько дополнительных баллов. Если вы немного не добираете до нормы, это может сыграть решающую роль». Услышав, что они смогут сдать дополнительный экзамен, ученики класса 1 облегченно выдохнули. Те, кто отвечал за защиту тюрьмы, практически простояли весь экзамен, так как никто из класса 1А не был захвачен. Они боялись, что провалится из-за недостаточного участия в тесте, поэтому, получив второй шанс, они с облегчением вздохнули. К счастью, на этом дополнительном экзамене им просто предстояло в одиночку сразиться с группой роботов-злодеев, чтобы заполучить то количество баллов, которых им не хватало для проходного балла. Глава 77.2. Поскольку Изуку учился практически наравне с Мама и набрал второй по величине балл на практических занятиях, парню не требовалось участвовать в дополнительном дневном экзамене. Несмотря на это, он все равно собирался пойти на него, как минимум, чтобы поддержать своих одноклассников. Однако у Тору были совсем другие планы, поэтому девушка чуть ли не силой потащила своего возлюбленного домой, чтобы получить свою заслуженную награду. В результате в ванной комнате раздавался непрекращающийся звук шлепков, пока Изуку трахал невидимую одноклассницу сзади. «О, боги, как же мне нравится делать это голышом!» С силой насаживаясь на член парня, воскликнула Тору. В качестве награды девушка попросила не использовать презерватив, на что Изуку согласился при условии, что кончит снаружи, выплеснув свое семя на ее неописуемо красивую задницу и спину. Таким образом, парочка пришла к текущему положению. Поскольку Тору была одной из тех девушек, которым нравилось, когда с ними обращались грубо, Изуку звонко шлепнул ее по ягодице и приказал: «Сожми свою киску, или ты даже не пытаешься заставить меня кончить». Хотя киска Тору и так была очень тугой, она сжала свою девочку так крепко, как только могла. Она замедлилась буквально на мгновение, прекращая движение, чтобы обеспечить максимальное сжатие своих внутренних стенок. Усилия девушки не пропали даром, так как чуть ли не сразу после этого Изуку потерял способность свободно двигаться. «Боже мой!» — воскликнул парень, шлепнув Тору по попке во второй раз. «Какая же ты тугая!» Так как девушка не могла долго находиться в таком состоянии, она немного ослабила свое давление на член Изуку, издав несколько глуповатый смешок, а затем, игриво покачивая бедрами, Тору ответила: «Честно говоря, я немного удивлена. С таким большим членом, как у тебя, я думала, что уже буду достаточно растянутой». Издав тихий смешок, Изуку снова начал двигать бедрами, на этот раз гораздо медленнее. Убедившись, что он задевает наиболее чувствительные места Тору, он выпустил из своего члена крошечные нити черного хлыста, массируя ее внутренние стенки и заставляя девушку чуть ли не падать с ног от удовольствия. Выпустив еще несколько усиков, на этот раз из плеч, Изуку сформировал обвязку вокруг тела Тору, не давая ей упасть, в то время как он переместил руки с бедер на полные груди девушки. От активной стимуляции сосков губы Тору задрожали, но это было ничто по сравнению с тем, как она отреагировала, когда Изуку приблизил свои губы к ее уху и прошептал: «Я собираюсь трахать тебя так сильно, что ты будешь чувствовать, что чего-то не хватает всякий раз, когда мой член не будет внутри тебя». Повернув лицо, чтобы встретиться взглядом с Изуку, характерные желтые радужки Тору затрепетали в ее нефритово-зеленых глазах, когда она приняла любящую улыбку и горячо ответила: «Слишком поздно, я уже не могу жить без твоего члена». В подтверждение своих слов, Тору поцеловала Изуку, а затем, ухмыльнувшись, добавила: «А теперь хватит мешкать, моей матке становится одиноко, когда ты не прижимаешься к ней или прекращаешь активно долбить ее своим массивным членом». Приняв волчий оскал, Изуку как можно глубже вошел в киску Тору, удивляясь ощущению легкого сопротивления в районе головки члена. Одной из особенностей девушек в этом мире было то, что их матка не двигалась вверх и вниз. Вместо этого она остается в глубине влагалища, в готовности выдержать любой удар. Когда Изуку впервые осознал это, в его голове возникла мысль, что он мог бы трахнуть девушку прямо в ее матку. Но как бы парень не гордился своим членом, он знал, что его длины для этого будет недостаточно. Размеров Изуку хватало, чтобы доставлять девушкам настоящий кайф, но для прорыва последней линии защиты нужно нечто большее. Поскольку академия выделила студентам редкие трехдневные выходные, Изуку проснулся в субботнее утро и осознал, что ему нечем заняться. Проще всего было использовать это время для подготовки к экзаменам, но перед этим парень был обязан хотя бы раз проверить свой телефон. Поскольку девушки договорились не писать ему, если только это не касалось неотложных дел или предстоящего свидания, единственные личные сообщения Изуку получал от Мирка. Обычно она писала ему примерно в то время, когда у него срабатывал будильник, поэтому парень не удивился, обнаружив, что ему пришло несколько сообщений. Первое уведомление было обычным приветствием, а все последующие вопрошали, почему он не отвечает. Читая текст, Изуку не мог не улыбаться, пока парень не дошел до самого последнего. В нем говорилось, что если он будет продолжать игнорировать ее, то она придет и надерет ему задницу. Почувствовав, как срабатывает его интуиция, Изуку быстро напечатал: «Я в порядке, Руми. У меня просто был выходной, поэтому я немного проспал. Извини, что ответил так поздно». Хотя это произошло не сразу, Изуку вздохнул с облегчением, когда Мирка прислал ему ответ. Однако когда он прочитал его, парня охватило ощущение волнения и трепета. «Я уже в Сидзуаке. У тебя выходной?» Хотя Сидзуака была довольно большой областью, Изуку знал, что Мирка понадобится всего несколько минут, чтобы добраться до Мусутафу, даже если она будет находиться на самой дальней границе префектуры. Поэтому, после минутного раздумья, он ответил: «Ну, если ты уже здесь, может, встретимся где-нибудь?» Изуку сразу же отреагировал, почувствовав утверждение в тексте Мирка, когда она ответила: «Я иду к тебе, у меня есть дело к этой крысе-директору, так что оставайся дома». Понимая, что Мирка, вероятно, найдет его с помощью особенности совместной группы, Изуку криво улыбнулся и написал: «Я с нетерпением жду этого». Недавнее общение с Мирка дало понять, что в ее максимальной привязанности есть нечто большее, чем простая сексуальная зависимость, так что это была хорошая возможность подтвердить эту теорию. Поэтому, после того как героиня ответила отрывистым «Скоро буду», парень отправил сообщение своим девушкам, чтобы предупредить их, что будет отсутствовать до конца дня. К счастью, по воле судьбы, одноклассницы уже решили оставить его в покое на следующие несколько дней, поскольку они были заняты подготовкой к его дню рождения. Другими словами, у Изуку был целый день, а то и два, чтобы посвятить его своему любимому кролику.